Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о потопе. 120 лет постройки ковчега, согласно традиции. Это время благодати. Подумайте, дорогие радиослушатели, о таком продолжительном времени Божьей благодати. Эта возможность была предоставлена Богом, чтобы каждый мог покаяться и спастись от наступающего суда. Такой возможный случай существовал для каждого, но он был условным. Вот это условие, цитирую. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11. Если бы эти люди со времени Киноя послушались голоса благодати и покаялись, то, безусловно, Бог бы помиловал их, и Ноевого потопа не было бы. Но они отвергнули предоставленную им возможность, и потому все погибли. Я бы хотел, чтобы мы могли представить себе фон происходивших событий и какую роль в них имел Ной и его личные переживания. О предстоящих событиях читаем. «И сказал Бог Ною». Бытие 7:13. А как сказал? Во сне ли, в видении или же через посланного ангела? Мы не знаем. Для нас важно то, что Ной все понял, что хотел от него Бог. И избрал путь веры, делая свое великое решение, за которое ему пришлось весьма дорого заплатить в своей личной жизни и во многом ином. Откровение о потопе Ной принял верой. На чем же основывалось его великое решение? На полном доверии, что все так и произойдет, как ему было сказано Богом. Понимал ли Ной, как это произойдет, и какие физические силы и явления будут вовлечены в исполнение предсказанного? Мы не знаем. Думают, что он не знал. Но он глубоко верил, что все предсказанное совершится так, как ему было сказано Богом. Посмотрим на этого духовного гиганта веры, как рисует его нам Священное Писание. Цитирую. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Евреям 11:7. Мы слышали, верою Ной получил откровение. Откровение это было о потопе. Оно было открыто только одному Ною, но не его жене, не его сыновьям и их женам. Но мы видим, каким авторитетом пользовался Ной в своей семье. Никто из членов его семьи не сказал ему: «Знаешь, отец, ты можешь делать, как хочешь, но я поступлю, как диктует мне мой разум. Твое предприятие связано с большим риском и расходами, что может полностью лишить нас нашего состояния и благополучия». Но подобных вопросов и возражений не было. Его авторитет настолько был велик и установлен в их семье, что никто не возразил тому, что он основывал лишь на вере. Как много раз приходилось встречать такие явления, что у весьма благочестивых верующих людей бывает недостойно жизни неверующие дети, позорящие имя своего отца и матери. Представим себе этот длинный период времени, 120 лет, и что могло произойти за это время. Однако механизм заведенной жизни у Ноя был тот самый, каким он был в начале, когда он начал строить ковчег. Его ориентацией было завершить дело постройки ковчега, которое поручил ему Бог. Постоянный труд и улетающие годы, казалось, были смыслом его жизни. так долго верить, так долго ожидать. А что, если всего этого не будет? Мог нашептывать ему голос Искусителя. Ной, ведь ты напрасно теряешь свои лучшие годы жизни, свое время, свои средства. Подумай так же, как отец, о своих сыновьях и их женах. Имеешь ли ты право в такой мере влиять на них? В то, в чем, может быть, они даже и не убеждены, как ты. Без сомнения, искушения, как пролетающие над нашими головами птицы. Они могут пролетать. Но Ной не мог этим пролетающим птицам разрешить, чтобы они у него на голове свили свои гнезда. И потому он продолжал с благоговением совершать все то, что ему было сказано однажды Богом. Безусловно, люди, окружающие Ноя, его соседи, родственники, привыкли и перестали обращать внимание на то, что творится на Ноевой строительной площадке, не думая и не допуская мысли, что там творится замечательная история, которая своей грандиозностью затмит самых великих гениев и их великие дела в этом мире. Представим себе этот ежедневно заведенный механизм жизни. Постройка приходила к своему концу. Делалось окончательное, что нужно было сделать. Почти законченный ковчег подрядчики свозили фураж, продукты для людей, животных и птиц. Делая все это, они могли подсмеиваться в душе, думая о Ное как о каком-то странном маньяке. Однажды, в одно прекрасное утро, этот большой человеческий муравейник, в котором вращался и свидетельствовал о наближающемся потопе Ной, опять он был сильно взволнован. Они увидели, как Ною в ковчег стали собираться всевозможные птицы, животные и звери. Они собирались сорганизованно, по паре, как было сказано Ною, поскольку их должно было быть в ковчеге. Удивительные и тревожные слухи достигли чиновных людей и были для них непонятной загадкой. Они опять посылают людей к Ною к интервью ировать его о происходящем. Не может ли он дать объяснение относительно происходящего? Но удивительно, Ной отвечает им так само, как он говорил в первый раз, когда он начинал строить ковчег. А теперь ковчег почти кончен. Они уже не спрашивают у Ноя, верит ли он сам в то, что он говорит и делает, потому что многие факты говорят сами за себя. Они уже не так насмехаются, как это они делали раньше. Действительно, здесь происходит что-то весьма замечательное, загадочное, на что они не были в состоянии найти ответ. Они могли думать, а что, если потоп действительно придет? А это лишь его одно из непонятных явлений или предзнаменований. Но нет, это невозможно. Ученые наши знали бы об этом. Прошло еще несколько дней напряженного ожидания для Ноя и его семьи. Ведь он сделал все, что ему было сказано Богом. И вот к нему опять прозвучал голос Божий, цитирую. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю». Бытие 7, 1 и 4 стихи. Как должно было загореться любовью и сожалением сердце Ноя по отношению всех окружающих его людей, близких и знакомых. Для них он теперь был грозным пророком, возвещающим о Божьем суде, который придет через 7 дней. Представим себе седого старика с особенным неземным выражением лица, стоящего в еще не закрытой двери ковчега, и взволнованным голосом предупреждал о надходящем суде, значение которого теперь один лишь он понимал. И среди собравшихся людей вокруг ковчега более смелые могли отвечать ему: «Господин Ной, через несколько дней мы опять придем сюда, чтобы посмотреть, как ты опять будешь переселяться из ковчега в свое постоянное место жительства. А что касается нас, то не беспокойся, добрый старичок, мы позаботимся сами о себе. Ведь есть высокие крыши домов, или деревьев, или высокие горы». А их слова покрывались одобрительным смехом. В этом рассказе, как я его себе представляю, имеется весьма страшный момент, выраженный в следующих словах, цитирую: «И затворил Господь дверь за ним», то есть за Ноем. Бытие 7:16. «Все кончено. День Божьей благодати прошел. Двери спасения уже закрыты. А здесь, вокруг ковчега, собраны толпы, которые с такой гордостью высмеивали Ноевое предупреждение, теперь с непередаваемым ужасом наближающейся смерти вопили к Ною: «Ной, впусти! Ведь я главный инженер, строивший твой ковчег. А мы подрядчики, рабочие, твои близкие, родственники твои, твои! Ради Бога впусти нас!» Сердце Ноя могло рваться в куски, выражаясь условно. Но что он мог сделать? Он мог только отвечать им: «Поздно! Господь закрыл двери». Дорогие друзья-слушатели, почему не прийти ко Христу, когда Он еще призывает? Пока еще длится день благодати, чтобы Его пролитая кровь на кресте Голгофском стала гарантией и вашего спасения. Придите, пока не поздно.